Глава 21. Зараза что-то прошептала, клиентка рассмеялась, я повернулась к ним. «Риата, Диана, приступим к нарядам. Вы определились?» «Да, милая Риата-фея», — просияла клиентка. «Мы с вашей прелестной помощницей пообщались, и я решила. Хочу для себя такую же юбку, как на ней, черно-белые полоски, кружева от ваших волшебных паучков и блузу подходящего фасона. Я на вас рассчитываю. А моим пушистым мальчикам в комплект — похожие по ткани, но отличающиеся по фасону жилетки». Погладила она одного из своих псов по спине. «Прекрасный выбор. Ну что же, давайте снимем мерки и попробуем представить, как же это будет выглядеть, когда вы все трое нарядитесь». «Обожаю эту часть вашей работы», — беззвучно захлопала в ладоши женщина и обратилась к мужу. «Милый, ты сейчас увидишь. Это так удивительно. Риата-фея своим волшебством меняет вид одежды, и можно все представить и ощутить воочию». «Я в нетерпении», — усмехнулся он и присел в кресло у окна. «Ну что ж», — улыбнулась я и обратилась к артефактам. «Ребята, работаем. Лента, сними мерки, пожалуйста. Риат и Диана, прошу вас пройти за ширму и снять платье. Измерительный артефакт сейчас все сделает. Зеркало, посмотри пока, пожалуйста, на собачек и подумай, какие именно жилетки подойдут им с учетом строения тела и длины шерсти». «А я? Тего мини делить?» «Зараза, а ты принеси, пожалуйста, из соседней комнаты образцы ткани с полосками, как на твоей юбке». Позавтракать и нормально привести себя в порядок мы с Заразой смогли только, когда отпустили этих клиентов. Потом было еще несколько визитов, я занималась работой, и мне некогда было думать о наглом муже. Я даже забыла о нем в какой-то момент, но не он обо мне. Только я закончила рабочий день и закрыла салон, как Риат Ланс опять явился. Весь такой нарядный, в другой одежде, улыбчивый, душистый, причесанный. Прямо и не скажешь, что рано утром я выпихивала его, раздетого и растрёпанного, в окно, и вещи его туда же вышвыривала. «Девочки, добрый вечер!» От калитки окликнул он нас, торчащих у окошка в моей спальне. Я едва слышно застонала. Ему там медом намазано, что ли? И ходит, и ходит, и ходит. «Привет, Мусь!» Вежливая нечисть оказалась вежливее невежливой меня. Я только хмуро кивнула. Мутный тип. Очень. «Дамы», — перевел дракон внимание на розовые кусты. «У меня для вас угощение. Не пирожные, но больше подходит для цветов, особенно таких очаровательных». «Ну-ка, ну-ка». Вот тут я уже заинтересовалась, подвинула на подоконнике горгулью и свесилась, чтобы видеть, что этот недомуж задумал. А розовые кусты оживились, даже глазенки прорезали. Поморгали заинтересованно. Дракон вздрогнул, из чего я сделала вывод, что глаза он увидел. Так-так. Впрочем, на его намерение внезапная активность и зрячесть рос не повлияла. Кашлянув, он все же шагнул ближе, вынул из кармана сюртука флакон из темного стекла и присел на корточки. «Я принес вам специальную подкормку для магических растений». Розы зашелестели, посовещались, от куста отделились две плети и потянулись к рукам Ирдена. «Нет-нет, я сам. Флакон я клятвенно обещал вернуть. Это специальное закаленное и зачарованное стекло, которое предотвращает потерю свойств эликсира при перемещении». Розы вполне ощутимо фыркнули, аккуратно, но настойчиво выдрали колючими плетьми флакон, откупорили, словно бы принюхались, хотя как цветы могут принюхиваться, и вылили себе под корни. Я прикусила губу, чтобы не ляпнуть чего-нибудь и не помешать. Ирден наблюдал за происходящим с жадным любопытством. Когда ему сунули в руки опустевший флакон и отдельно пробку, он только ухмыльнулся, закрыл опустевшую тару, спрятал в карман, встал и задрал голову к нам с Заразой. «Подкуп?» — спросила я. «Немножко», — не стал он спорить, хмыкнул и добавил. «Почти подкоп». «Вот этого не надо», — попросила я. «Клара, лови». Сверкнул дракон улыбкой и бросил мне что-то, вынутое из другого кармана. Я успела поймать это что-то, оказавшееся серебряной брошью в виде букета ландышей. Бутоны были вырезаны из лунного камня, и каждый из них свисал на маленьком колечке. Если пошевелить украшением, то белые полупрозрачные колокольчики очаровательно покачивались. Пока я рассматривала неожиданный подарок, Ирден успел вытащить еще что-то из своего бездонного кармана и забросить Заразе. Я быстро посмотрела, а то вдруг там орехи. Но нет, оказалась шоколадная мышь. Я хихикнула и спросила. «В честь чего нам столько подарков?» «Ну, должен же я как-то радовать своих девочек». Он расплылся в лукавой улыбке. «Нравится? Примешь?» «Нравится. Приму». Улыбнулась я в ответ и приколола брошь к платью. «Спасибо». «Почему бы и нет? Это просто украшение, не амулет и не артефакт. Из недорогих материалов всего лишь серебро и лунный камень. Хотя выполнено весьма искусно и изящно. Такой подарок принять не зазорно, даже от друга. А мы, в силу нелепых обстоятельств, вообще супруги. Пусть эффективно». Нечисть никто не спрашивал, примет ли она угощение, но мне досталась говорливая питомица. Так что она откусила шоколадной мышке голову и прочавкала. «И я плему, вкусня». «Хочешь войти?» — спросила я мужа. «Нет, солнышко, я приглашаю тебя на свидание». Я открыла рот, чтобы ответить, но горгулья меня опередила. «Лядна, а куда ты меня завез? Чего будем делить?» Я быстро закрыла рот и даже сверху ладонью зажала, чтобы не рассмеяться. «Ну-ка, ну-ка, и как ты будешь выкручиваться, супруг?» Ирден такого поворота событий, конечно, не ожидал, но надо отдать ему должное, выкрутился он быстро. Улыбнулся, подмигнул мне и чуть пожал плечами, мол, прости, после чего обратился к горгулье. «Зараза, сегодняшний вечер я решил провести с тобой, чтобы получше познакомиться. Надеюсь, мы подружимся, и ты мне расскажешь о себе и о моей жене много всего». «Лядно, лови меня, прелестную». Горгулья оказалась девчонкой простой и быстрой. Она была в юбке, в моем ошейнике, с кучей блестящих камушков и в золотых браслетиках. Подарки Ирдена. Так что, недолго думая, просто спикировала со второго этажа прямо в руки стоящего внизу мужчины. Тот ловко ее подхватил, устроил на локте, как кошку, и задрал ко мне голову. «Малинка, не грусти. Пойдешь со мной завтра». Я фыркнула, но ответила утвердительно. «Пойду. А куда?» «Пока не знаю. Сегодня у нас предполагался поход в ресторан у моря. Там подают морских гадов». «Нет, не хочу гадов. Ты, Мусь, веди меня лучше туда, где мяська. На палочках такое вкусное. И потом пилозеньку. Нет, малёзеньку». «Шашлыки и мороженое», — перевела я Ирдену. Он наверняка еще не успел освоиться и начать быстро понимать картавую речь заразы. «И я тебе очень сочувствую. Не ведись на уговоры и не покупай ей орехи». «Вот все ты, хозяючка Полтис. Малюзеньку с олесками, ладно усь». «Мороженое с орешками, но совсем-совсем немного», — пояснила я дракону. Тот внимательно слушал и кивал, что принимает информацию. Махнув рукой мне на прощание, риатланц отправился на свидание с нечистью. Меня же разобрал смех. Думаю, такую компанию он никак не мог предвидеть. Ну что ж. Теперь его ожидает веселый вечер в обществе древнего существа, которое намного старше нас с ним. Я порой забывала об этом, ведь зараза любила вести себя словно ребенок. Но иногда я ловила ее взгляд и сразу вспоминала, что ей много-много-много лет. Она вылупилась из яйца и жила несколько столетий назад. Еще неизвестно, сколько этих столетий ей на самом деле. Зараза притворялась, что внезапно оглохла каждый раз, когда я пыталась узнать ее возраст. Потом у нее была долгая спячка в камне, и вот она снова бодра, весела и игрива. Вернулась моя питомица за полночь, объевшаяся, ленивая, уставшая и без юбки. Одежду она держала под мышкой передней лапы. Тяжело взлетела на подоконник, со звонким шмяком плюхнулась попой на подоконник и протяжно вздохнула. «Фух, оригинально», — прокомментировала я ее внешний вид. «Агась». Икнула она и свесила задние лапы в комнату. «Ты пьяная, что ли?» — принюхалась я. «Чуть-чуть», — снова икнула она. «Однако...» — у меня вырвался смешок. «И чем же вы занимались? Расскажешь?» «Пили, ели, все пили, летали, плавали, пили». «Какая насыщенная программа», — прокомментировала я. «Дя, устяли я. Помоги маленькой мне, не видись, что ли?» И она снова икнула. Я рассмеялась, но встала и подошла к окну. «А голая-то почему? Когда ты успела раздеться?» «Плавали. Ибку ловили». «Кого ловили?» «Ибу». «Ибу, ах, рыбу. В море плавали». «Где?» Я подняла упитанную вялую тушку и отнесла в ванную. Она, конечно, нечисть и каменная горгулья, но без защитной чешуи моими стараниями. И кожица в таком живом состоянии у нее нежная и мягкая. Помыла я ее с мылом, чтобы убрать остатки соли от морской воды. Вытерла насухо полотенцем. Осоловевшая зараза с трудом держала глаза открытыми и клевала носом. А когда я закончила с ее гигиеническими процедурами и отнесла в кровать, сонно пробормотала. «Хвость холёсий, тисуйте ты». Угада летучего-то. «Дя, нася кляснее гадисть, оставляем». И она всхрапнула. «И наша красная гадость», — повторила я и негромко рассмеялась. «Интересно, и где эта гадость бродит? Увел девушку на свидание, и вернулась она в одиночестве, пьяная, обожравшаяся, помятая и голая. Стоит задуматься, можно ли доверять такому кавалеру». Я уложила сомлевшую нечисть, укрыла ее и отошла к окну. «Пст!» Тут же донеслось снизу. Я высунулась и увидела Ирдена, сидящего на крыльце. Вид у него тоже был расхристанный. Сюртук и ворот рубашки расстегнуты, шейный платок торчит из кармана, волосы взлохмачены. Я осмотрела супруга и хмыкнула. Свет фонарей с улицы хорошо освещал и мой двор, поэтому я дополнительное освещение на крыльце обычно не включала. Только со стороны внутреннего двора, если выходила туда по вечерам. «Как погуляли?» — спросила шепотом, присев на подоконник. «Отлично», — тихонько рассмеялся он. «Она на редкость забавная. Где ты достала такое удивительное существо?» «Получила в качестве обременения к дому», — улыбнулась я. «Они вымерли и последнюю горгулью встречали пару столетий назад. Знаешь, думаю, все немного сложнее. Когда мне вручили горгулью, я думала, это обычная статуя. Она была в каменном состоянии. Ни проблеска жизненных сил, ни магической энергии. Думаешь, где-то в горах могут оказаться спящие в камне ее соплеменники?» «Кто знает», — пожала я плечами. «Я в горах никогда не бывала». Мы разговаривали в полголоса, чтобы не разбудить спящую заразу. Светила луна. Ветерок шевелил наши волосы, пахло морем, цветами, фруктами и почему-то вишневым табаком. На улице уже было практически пусто. Лишь изредка запоздавшие прохожие спешили по домам. «Хочешь, я покажу их тебе? Только нужно теплую одежду. Там всегда снег. У тебя есть?» «Снег? Одежда. А, да, я же из Астарина. Там холоднее, чем у вас тут». «У нас», — исправил меня дракон. «Ты теперь одна из местных». Мы помолчали. Ирден, закинув голову, смотрел на небо, а я на него, изучая, насколько это возможно в темноте. В дом я его не приглашала, но и не спешила прощаться. Было что-то приятное вот в таком общении, когда я в окошке второго этажа, а он снизу. «Куда ты желаешь завтра сходить, ягодка?» — спросил он. «Не знаю, я ведь не местная. У тебя есть предложение?» «Множество. Может, в театр, в оперу?» «Ой, нет. Пожалуйста, только не в оперу», — взмолилась я. «Это не аристократично, признаю, но я совсем не понимаю и не люблю ее. «Боги, какое облегчение!» — хохотнул Ирден. «Я боялся, что ты согласишься. Мне стыдно, но в опере я почти всегда засыпаю. Приходится просить соседей, чтобы толкали меня, если вдруг начну храпеть». Я прыснула от смеха и зажала рот ладонью, чтобы не будить заразу. «А оперета?» — спросил Ирден. «У меня постоянный доступ в ложу во всех театрах. Завтра будет какая-то веселая постановка. Пойдем? «Ладно, оперета мне по душе. Она забавная, а я в состоянии разобрать, что они говорят и поют. И балет нравится, там красиво». «Хорошо». С улыбкой смотрел на меня дракон. «Ягодка, ты милая, знаешь об этом?» «Знаю», — не стала я скромничать. Ирден прислушался к чему-то, повернул голову в сторону калитки и позвал. «Выходи, я тебя по запаху учуял». Там кто-то с досадой цыкнул, и из глубокой тени выступил Джерзок. Хмуро покосившись на сидящего на крыльце дракона, отсалютовал мне. «Вождь». «Добрый вечер, Джерзок. Что-то случилось? Вы 2 дня не появлялись». Спросила я орка. «Все нормально, вождь, мы охраняем». «Кого?» — опередив меня, поинтересовался дракон. «Вождя», — буркнул зеленокожий парень. «От кого?» — настойчиво уточнил Ирден. Я не вмешивалась, но слушала внимательно. «От всех. От тебя. Ты не тот, кто надел нашему вождю в храме браслет. Не муж». «Ты ошибаешься, следопыт», — расслабленно ответил Ирден. «Я признал этот брак. Сказал слова крови и магии. Я ее муж, она мне жена». Джерзок вздрогнул и метнул изумленный взгляд на дракона. «Вы вместе?» — не поверил он. «Мы вместе. И вы — сила?» — настойчиво допытывался парень. «Разумеется, следопыт. Вы ведь не думали, что я упущу ее?» Вот тут я немного потеряла нить разговора. Кого ее? Силу? Это как? Как можно упустить силу? Джерзок промолчал, переступил с ноги на ногу. Потом почесал затылок и кивнул. «Мы тоже не упустим дракон. Она наша. На то воля небес». «Я понял и принял. Скажите духам предков, что я не стану мешать». «Уважаемые риаты», — громким шепотом позвала я, «а вы не хотите мне ничего пояснить?» «Нет, ягодка, это мужские разговоры, не беспокойся». «Вождь», — стукнул себя кулаком в грудь Джерзок и растворился в темноте. «Вот поганец», — шикнула я недовольно, — «сбежал». «Ты знала, что кто-то из них постоянно присматривает за домом и за тобой?» — лениво поинтересовался Ирден. «Да», — вздохнула я. «Они боятся, что я опять вляпаюсь в какую-нибудь авантюру и возьму под свою руку еще кого-то. А они тогда не дождутся своего вождя». «Я их понимаю», — хохотнул мужчина. «О!» — оживилась я. «Хочешь стать их вождем? Я проиграю тебе топор, избавлюсь от этой головной боли». Из темноты донеслось возмущенное гортанное. «Не выйдет, вождь, мы не позволим». Ирден рассмеялся и встал с крыльца. «До завтра, малинка. Пойдем слушать и смотреть оперетту. А потом поужинаем где-нибудь. Согласна?» «Согласна», — улыбнулась я. «Только прекрати называть меня ягодкой и малинкой». Дракон послал мне воздушный поцелуй, подпрыгнул на месте, и в небо от моего крыльца аккуратно взлетел красный ящер с длинным хвостом и гребнем по хребту. «Позёр», — пробормотала я. С кровати всхрапнула утомленная зараза. «А, кстати, надо завтра сказать Ирдену, чтобы он не спаивал нечисть, и узнать у нее, что она пила».